Таблица персонажа. Серафим. Общий ID неизвестен. Локальный ID Z967. Истинное имя Дмитрий Сергеевич Ситцев. Возраст 25 лет. Раса человек 96%. Пол мужской. Уровень 8. 0 из 160 очков системы. Доступно 0 очков параметра. Параметры. Сила 9 из 10. Ловкость 9 из 10. Интеллект 8 из 10. Живучесть 8 из 10. Выносливость 8 из 10. Плюс 1 от навыка. Восприятие 10 из 10. 80 очков системы. Удача 5 из 10. Расовый параметр. Интуиция 10 из 10. 60 очков системы. Разум 11 из 15. Вера 1. Божественная пси 1. Пси 1308 из 1308. Для расы людей 10. Максимально возможное природное значение. Первый барьер. Известность 1. Навыки системы. Игрок D. Интуитивно понятный интерфейс. D 1 из 1. Справка F 1 из 1. Язык системы F 1 из 1. Комната разума E 1 из 5. Прививает пси-силу. Чувство пси-F 1 из 1. Позволяет ощущать пси-энергию. Детектор лжи E 1 из 1. Активная. Позволяет воспринимать мельчайшие детали поведения и мимики собеседника. Пси-зрение E 1 из 1. Позволяет видеть пси-энергию. Язык гоблинов F 1 из 1. Содержит знания языка гоблинов одного из миров. Английский язык F 1 из 1. Хинди – индийский язык, F – 1 из 1. Адаптивное зрение, F – 1 из 1. Незначительно изменяет глаза, делая их более адаптивными к разным условиям. Знание пси, F – 2 из 5. Совокупность знаний о пси-силе и способах ее развития. Мастерство нагинаты, E – 1 из 5. Дает мастерство во владении нагинатой. Владение копьем, F – 2 из 5. Обучает пользователя владению копьем, минимально адаптирует организм под выбранное оружие. Владение луком F 3 из 5 прививает навыки владения луком, минимально адаптирует тело под выбранное оружие. Владение мечом F 2 из 5 прививает навыки владения мечом, минимально адаптирует тело под выбранное оружие. Рукопашный бой F 1 из 5 прививает навыки рукопашного боя, минимально адаптирует тело. Метание оружия F 1 из 5 прививает навыки метания холодного оружия, минимально адаптирует тело. Взломщик F 1 из 3. Выживание в дикой местности F 1 из 3. Стиль Ардан F 1 из 5 обучает пользователя стилю боя Ардан, считавшемуся слишком жестоким и грязным, минимально адаптирует организм. Огневая подготовка F 1 из 3. Прививает навыки обращения с огнестрельным вооружением. Последнее прикосновение F 1 из 5. Вы принадлежите к системе. Прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 20% его жизненной силы. Берсерк 82%. Боевой транс 75%. Ранг Е. Тип навык. Уровень 1 из 5. Описание. Активизирует все ресурсы организма, выводя его на пиковый уровень. Вводит сознание в измененное состояние, отключая все лишнее и распаляя эмоции ярости и ненависти. После применения происходит упадок сил и возможны негативные последствия. Не рекомендуется часто использование, длительность, вариативная, примерно 5 минут, откат 2 часа. Поле сокрытия, ранг Е, тип, навык, уровень 1 из 5. Описание. Позволяет создавать поле отвода глаз, стирая себя и предметы внутри области из восприятия окружающих существ. Работа навыка вариативна и зависит от многих факторов. Навык разума потребляет пси-силу. Идентификация. Ранг Е. Уровень 1 из 5. Внутренний номер М546-789-377-6. Описание. Позволяет определять особенности объектов системы, Количество получаемой информации вариативно и зависит от конкретных условий. Для активации требуют зрительного или физического контакта. Навык разума. Для активации требуются пси. Боевая интуиция. Ранг Е. Тип навык. Уровень. 1 из 5. Описание. Позволяет ощущать место на теле, где в будущем будет нанесена рана. Позволяет интуитивно понимать направление опасности. Незначительно прививает рефлексы, позволяющие уклоняться от обнаруженной опасности. Потребляет пси. Трансформа дыхания. Ранг Е+. Тип, особенность, уровень. 1 из 1. Описание. Меняет организм на клеточном уровне, позволяя долгое время обходиться без кислорода. Пассивно увеличивает выносливость. Перед активацией рекомендуется расположиться в безопасном месте. Свет подавления. Ранг Е+. Тип навык. Уровень. 1 из 5. Описание. Позволяет преобразовать свою пси в свет, который слепит других существ, подавляя их органы физического и магического восприятия. Запрос к базе данных. Е1 из 1. Позволяет получать информацию о существах из базы данных. Телекинез. Е+. 1 из 5. Тип. Особенность. Прививает вам навыки пси-телекинеза. Лезвие пси. Е. 1 из 5. Позволяет отправлять в полет лезвие из пси с клинка вашего оружия. Сияние вечной мелодии. Ранг Е+. Тип. Особенность. Уровень. 1 из 1. Описание. Позволяет слышать сияние вечной мелодии, и оно либо даст тебе внутреннюю гармонию, или поработит своей чарующей музыкой. Требует наличия разума. Кристаллизация энергии. Ранг Е. Тип навык. Уровень. 1 из 5. Описание. Позволяет кристаллизовывать мистические энергии. Совершенные движения. Ранг Е+. Тип особенность. Уровень. 1 из 1. Описание. Все ваши осознанные движения становятся невероятно точными. Требуют наличия разума. Ускорение разума. Ранг Е. Тип навык. Уровень. 1 из 5. Описание. Позволяет на время разгонять свое сознание и реакцию до невероятных высот, тратя пси-силу. Может иметь негативные последствия. Сродство со светом. Ранг Д. Тип особенность. Уровень. 1 из 5. Описание. Вы лучше понимаете концепт света. Стоимость улучшения – 1000 очков системы. Тропа удачи. Ранг D+. Тип – навык. Уровень – 1 из 1. Описание. Позволяет мысленно сформировать запрос желаемой миссии и оплатить ее поиск любым количеством доступных очков системы. Минимум – 10. После чего вам будет назначена миссия. Параметры миссии и их соответствие запросу – зависят от многих факторов, но в первую очередь от насыщения очков системы. Откат 10 дней. И помните, тропа удачи не всегда будет к вам благосклонна. Вещи. Сумка мародера 1 из 7. Класс Е. Тип артефакт системы, масштабируемый. Описание. Скрадывает объем. В 20 раз уменьшает вес хранимых предметов. Позволяет переносить между локациями предметы системы. Позволяет переносить предметы, не относящиеся к системе, в родовую локацию – 83%. Замедляет порчу хранимых внутри предметов. Позволяет переносить сумки рангом ниже. Масштабируемый – 1 из 7. Есть возможность повысить ранг путем объединения идентичных предметов. Бездонная сумка – 1 из 7. 0. Класс F. Статус – артефакт системы. Описание. Сумка новичка входит в базовый комплект, который выдается всем игрокам. Свойства. Позволяет переносить между локациями 83%. Системные предметы. Предметы, не принадлежащие к системе, при переносе исчезнут. Скрадывает объем. В 10 раз уменьшает вес хранимых предметов. Незначительно замедляет порчу хранимых предметов. Масштабируемость 1 из 7. Есть возможность улучшить путем объединения с идентичными предметами. Пространственное кольцо. Ранг Е. Описание. Пространственный артефакт. Свойство. Неприметность. Когда кольцо на пользователе, оно не привлекает внимания. Содержит скрытое пространство, объемом кубический метр. 50 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу.

награда, вариативная. Штраф за провал, вариативно, смерть. Время — 100 лет.